Глава 115. В ночь после сражения у Воронки, Воронка, давшая название этой битве, образовалась в результате мощнейшего взрыва в тайном туннеле, проложенном под позиции южан. Билли написал в своем дневнике: 31 июля, воскресенье, рутинная проверка в роте. На линии осады все тихо после вчерашнего разгрома. В субботу подъем сыграли в 2 ночи, и после завтрака мы, еще не совсем проснувшись, поехали к форту Мейкель, чтобы участвовать в закладке мешков с порохом общим весом 8000 фунтов в Т-образный туннель длиной 600 футов. Туннель был проделан прямо под позиции бунтовщиков. Копали его в полной секретности солдаты 48-го Пенсильванского добровольческого полка под командованием полковника Плезанса, где служат в основном шахтеры. Они же и подали саму идею. Поначалу, должен с сожалением признать, генерал Мид, да и наш командир майор Дуэйн выступали против этой затеи, но потом их все же удалось убедить, и спустя месяц круглосуточных работ туннель был завершен. Солдаты не задохнулись под землей только благодаря тому, что в шахте была устроена грамотная вентиляция, напоминающая камин. Внизу постоянно горел огонь, дым уходил через специальную шахту. А на другом конце туннеля была установлена деревянная труба для притока свежего воздуха. Рота А нашего батальона тоже принимала участие в работе, помогая строить крытый подход к туннелю. Заканчивался туннель в 20 футах от позиции конфедератов вдоль Пиграм-Салиента. Работа завершилась мощнейшим взрывом, каких я никогда прежде не видел. И вся задумка выглядела вполне успешной, пока 9-й корпус генерала Бернсайда, стоявший на линии огня в соседнем ущелье, не начал наступление к дымящейся воронке. По непонятным пока причинам атака не удалась, и люди над ней вокруг воронки оказались в ловушке, превратившись в огромную живую мишень для ружейного и артиллерийского обстрела со стороны противника. Это привело к огромным потерям и открыло дорогу для контратаки генералу Махоуну. Что было совершенно поразительным лично для меня, кроме, конечно, сооружения самого туннеля, так это храбрость, проявленная цветными отрядами генерала Феррера. Бернсайд хотел послать их вперед, но Грант запретил это делать из опасения, что его обвинят в том, будто бы он использует негров как пушечное мясо. Поэтому их придержали в резерве. А когда они, наконец, вступили в бой, то сражались с таким мужеством, что теперь их хвалят все. Во время сражения мы ждали в удобном месте с фургоном инструментов, готовые к любому неожиданному заданию, но наша помощь так и не понадобилась. Поэтому мы вернулись в наш нынешний лагерь рядом с Уэлдонской железной дорогой, чтобы заняться обычными делами. Я теперь вместе со своими солдатами включился в добровольную кампанию за переизбрание мистера Линкольна. В некоторых штатах закон позволяет голосовать прямо на поле боя. Пенсильванцы среди этих счастливчиков. Остальным же придется для этого приехать домой. Но независимо от этого, все, кроме разве что самых безразличных, проявляют живой, если не сказать, яростный интерес к будущим выборам. Нашего президента ждет нелегкая схватка. Одни считают его недальновидным полководцем, других возмущает его политика в отношении цветных. Я слышал всякое и спорил с открытыми юнионистами, которые надеются, что победит кандидат от демократов генерал Маклеллан, потому что считают Линкольна виновным во множестве преступлений. Это и воинская повинность, и растущая централизация федеральной власти, и самочинные расправы с инакомыслящими, и еще куча всего. Но хотя многие думают именно так, я что-то не замечаю в армии того всеобщего поклонения Маклеллану, как это было даже год назад. Да, Грант разбрасывается солдатскими жизнями почти безудержно, но теперь у нас хотя бы есть уверенность в том, что он приведет нас к победе. А вместе с вполне ожидаемыми жалобами на растущие списки потерь в Потомакской армии появилась какая-то новая гордость. Почти все сходятся в том, что наша победа – лишь вопрос времени. Это работает в пользу старины Эйба, и я буду агитировать за него до последнего. Осада продолжается без особого успеха. Джордж сейчас в Сити-Пойнте, в железнодорожном корпусе. Занимается тем, что поддерживает в пригодном состоянии дорогу, так необходимую для снабжения армии. Тем более, что на всем ее пути очень много оврагов и ручьев. Поэтому эстакады тоже надо ремонтировать. Очень хочу увидеться с ним, но пока не получается. У батальона каждый день какое-нибудь новое задание. С тех пор, как вернулся, я уже сводил изыскательский отряд почти к самым позициям бунтовщиков, и мы даже попали под 10-минутный обстрел. Командовал подразделениями, которые рыли колодцы и строили навесы из лапника для мулов, что тащат наши фургоны. Дважды обучал большие группы темнокожих пехотинцев технике применения габионов и фашин при возведении укреплений. Они готовы учиться и все схватывают на лету. Мы рубим деревья для новых орудийных платформ, заменяем земляные насыпи, размытые ливнями, строим бомбоубежища, пробиваем новые амбразуры в уже существующих укреплениях по всей осадной линии. В основном она состоит из ряда отдельных редутов или фортов, соединенных окопами. И каждый редут расположен так, чтобы из него можно было стрелять не только по врагу, но и по соседнему редуту, если тот вдруг будет атакован. Огромная работа проделана и вблизи от земляных укреплений бунтовщиков. Мы часто выполняем наши задания по ночам в полной тишине, когда это возможно. Каждый знает, что неловкое движение, слишком громко произнесенная команда или любой другой шум могут вызвать артиллерийский или снайперский огонь, и война для тебя может закончиться еще до официальной капитуляции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что нам ежедневно выдают виски. Наша работа не просто трудная, но еще и опасная. Лично я от виски никогда не отказываюсь, потому что не только очень хочу встретиться с братом в Сити-Пойнте, но и потому, что у меня есть много других причин делать все возможное, чтобы пережить каждый следующий день. И самая главная причина – это ты, моя любимая жена. Как же я мечтаю о том дне, когда наконец закончится эта бойня, и я снова смогу тебя обнять. Вместе с новыми красками осень принесла в долину Лихай и хорошие новости. Шерман 2 сентября взял Атланту. Это, а также славные подвиги малыша Фила, вдохновили весь Север. Издеваясь над пацифистскими призывами сторонников Маклеллана, республиканцы с гордостью называли командующего кавалерией «наш мировой судья Шеридан». Еще осень в последний раз привела в Бельведер Сципиона Брауна. Радуясь, как мальчишка, он вертелся перед Брэд, демонстрируя голубые брюки с широкими желтыми лампасами и темно-синий мундир без знаков различия. Так вторые лейтенанты отличались от первых. «Лейтенант Браун, 2-й цветной кавалерийский полк Соединенных Штатов. Я заменю офицера, которого ранили в сражении у Спрингхилла». «Ой, Сципион, это же как раз то, чего ты хотел. Тебе очень идет форма». Констанция и Мадлен согласились с Брэд. Все три женщины собрались в гостиной, чтобы приветствовать Брауна и выпить за него шерри с маленькими сахарными печеньями. «А где и когда начинается твоя служба?» – спросила Мадлен, подумав, что у этого стройного парня с янтарной кожей прекрасная фигура. «В Сити-Пойнте. С понедельника. Надеюсь, там не будет таких неприятностей, какие случились здесь, когда я пришел принимать присягу. Пришлось схлестнуться с 4 белыми парнями, 2 из них уже бывалые солдаты. Так вот, им не понравилось, что цветные собираются служить в их армии, и они не хотели меня пускать». Сидя на краешке стула, как какая-то длинноногая птица в слишком маленьком для нее гнезде, он широко улыбнулся своим слушательницам и выразительно взмахнул рукой. «Но я пробил себе дорогу. В Лихай Стейшн тоже есть такие люди», — сказала Брэд, впервые заметив, что ладони у Брауна почти такие же белые, как у нее самой. Стул под Брауном вдруг скрипнул, и Сципион с радостью вскочил, потому что можно было снова выпрямиться во весь рост в его новенькой форме, которой он так гордился. «Есть еще какие-нибудь новости из столицы?» – спросила Констанция. «Говорят, с помощью мистера Линкольна территория Невада к 1 ноября станет штатом. Это даст недостающие 2 голоса, необходимые для принятия поправки». И без объяснения было понятно, что речь идет о 13-й поправке. Он поклонился дамам. «Угощение чудесное, но я еще должен попрощаться с детьми. Мой поезд отходит в 6». Приехал он в 9 утра, просидев в поезде всю ночь. «Я пойду с тобой», – тут же заявила Брэд. Мадлен бросила быстрый взгляд на Констанцию, молча отметив и горячность Брэд, и ответную радость Брауна. Констанция улыбнулась, словно говоря, что и она заметила то же самое. Ее улыбка в последнее время стала как будто шире из-за располневшего лица. Та худышка, на которой женился Джордж, исчезла в этой пухлой женщине. Впрочем, полнота ее совсем не портила. В школе миссис Черна расплакалась, а 17 темнокожих беспризорников скакали и приплясывали вокруг Сципиона, восхищаясь его новенькой формой. Все пуговицы ярко сверкали, нигде ни складочки, ни морщинки. Сципион сказал миссис Черне и ее мужу, что христианская комиссия в Вашингтоне будет продолжать собирать сирот и отправлять их в Лихай-Стейшн из временного убежища в Нортерн Либертис. «Ну и тоже будет не то же самое», – всхлипнула миссис Черна. «Ох, совсем не то же самое, дорогой вы наш!» Она уткнулась мокрым от слез лицом в плечо мужа. «Да, она права», – подумала Брэд одновременно и с гордостью, и с грустью. Сципион Браун попрощался с каждым из детей. Каждого обнял и поцеловал. А вскоре Брэд, к своему испугу, обнаружила, что они уже спускаются по холму. В октябрьское небо поднимался дым от заводских труб, затеняя осеннее солнце. По обе стороны тропы чуть раскачивались от ветра лавры. Браун посмотрел на карманные часы. «Уже половина шестого. Надо спешить». У веранды Бельведера Брэд остановилась, схватившись одной рукой за резную колонну. У нее почему-то вмиг закончились силы. Лучи уходившего к западному горизонту солнца слепили глаза, но она почти не видела Брауна и боялась этого безжалостного света и того, что он может раскрыть. «Не знаю, как и попрощаться», — сказал Браун, откашлившись. «Вы так много мне помогали». «Мне самой этого хотелось, так что благодарности не нужны. Я люблю каждого из этих детей». «Когда вы почувствуете такую же любовь к каждому взрослому с таким же цветом кожи, это будет означать, что вы прошли весь путь до конца. Но вы и без того уже преодолели огромное расстояние. Вы...» Последовала необычная для Брауна заминка. «Вы удивительная женщина. И я очень хорошо понимаю, почему ваш муж так гордится вами». Его черный силуэт вырисовывался на фоне мягко освещенных гор на другом берегу реки, и Брэд, плохо сознавая, что делает, вдруг коснулась его руки. «Береги себя и, пожалуйста, пиши нам». Он чуть отступил назад от ее руки, и только тогда Брэд осознала свой жест. «Конечно, буду писать, если позволит время». Голос Брауна зазвучал напряженно и отрывисто. «Надо ехать, а то опоздаю на поезд». Он отвязал нанятую лошадь, грациозно вскочил в седло и помчался по извилистой дороге, уходящей за ближайшие дома. Угасающий свет падал только на крыши, и земля исчезала в тени. Уже скоро Брэд потеряла всадника из вида в этом синем сумраке, но еще несколько минут стояла на месте, пытаясь разглядеть его. Пусть и с запозданием, но она поняла, что заставило ее коснуться Брауна. Это было чувство бесконечной грусти, нежности и, что самое поразительное, сильного влечения. Она отказывалась в это верить, но очень хорошо запомнила свои ощущения в момент их расставания. На какой-то крошечный момент, измученная одиночеством и тоской по мужу, она связала свое желание с этим статным высоким солдатом. И в этот момент не имело ровно никакого значения, что Сципион Браун был чернокожим. Теперь это неожиданное чувство прошло, и вспоминать о нем не стоило. Ее мучил жгучий стыд перед мужем, как будто она предала его, пусть и долю секунды, и только в мыслях. Этот стыд не имел никакого отношения к цвету кожи Брауна. Он был достоин любви любой женщины. Внизу у канала раздался протяжный свисток, жалобный и одинокий вечерней тишине. Его поезд. Брэд оттерла с глаз слезы, вспоминая слова Сципиона. «Когда вы почувствуете такую же любовь каждому взрослому с таким же цветом кожи, это будет означать, что вы прошли весь путь до конца». «Ох!» – выдохнула Брэд и, повернувшись, бежала в дом. «Мадлен! Мадлен!» Она бежала из комнаты в комнату, пока не нашла ее, сидящую с книжкой стихов. Когда Мадлен встала ей навстречу, Брэд порывисто обняла ее и разрыдалась. «Эй, да что с тобой?» – спросила Мадлен с недоверчивой улыбкой. «Мадлен, я так виновата. Прости меня». «За что простить? Ты ничего плохого не сделала». «Сделала. Еще как сделала. Прости меня». Слезы все не утихали, и Мадлен осторожно поглаживала ее по плечу, пытаясь успокоить. Сначала ей немного мешала неловкость, потом это ощущение прошло. Еще долго она обнимала свою заловку, чувствуя, что Брэд нуждается в прощении, хотя и не понимала, за что именно.